Когда над бездной морской свирепой бури слышен вой, и гром гремит по небесам, вели не трогаться волнам, и сердцу бурному вели не слушать голоса любви. Да если б черный сей наряд не допускал до сердца яд, тогда я был бы виноват, но под одеждой власяной я человек, как и другой. И ты, бесчувственный старик, когда б ее небесный лик тебе явился хоть во сне, ты позавидовал бы мне. И в выступлении, может быть, решился б также согрешить, отвергнув все, закон и честь. Ты был бы счастлив перенесть за слово, ласку или взор мое страданье, мой позор. Я о спасенье не молюсь, небес и ада не боюсь. Пусть вечно мучусь, не беда, ведь с ней не встречусь никогда. Разлуки первый грозный час стал веком, вечностью для нас. И если б рай передо мной открыт был властью неземной, клянусь, я прежде чем вступил, у врат священных бы спросил, найду ли там среди святых погибший рай надежд моих. Нет, перестань, не возражай, что без нее земля и рай. Пустые звонкие слова, блестящий храм без божества. Увы, отдай ты мне назад ее улыбку, милый взгляд, отдай мне свежие уста и голос сладкий, как мечта. Один лишь слабый звук отдай, о, старец, что такое рай? Смотри, в сырой тюрьме моей не видно солнечных лучей, но раз на мрачное окно упал один давным-давно, и с этих пор между камней ничтожный след веселых дней забыт, как кузник одинок растет бледнеющий цветок. Но вовсе он не расцветет, и где родился, там умрет. И не сходна ли, Отец Святой, его судьба с моей судьбой? Знай, может быть, ее уж нет. И вот последний мой ответ. Поди, беги, зови скорей окровавленных палачей. Судить и медлить вам на что? Она не тут, и все ничто. Прощай, старик, вот казни час. За них молись. В последний раз тебе клянусь перед Творцом, что не виновен я ни в чем. Скажи, что умер я как мог, без угрызений и тревог, что с тайной гибельной моей я не расстался для людей. Забудь, что жил я, что любил, гораздо более, чем жил. Кого любил? Отец Святой, вот что умрет во мне. Со мной. За жизнь, за мир, за вечность вам я тайны этой не продам. И он погиб и погребен. И в эту ночь могильный звон был степи ветром принесен к стенам обители другой, объятой сонной тишиной, и в храм высокий он проник. Там, где сиял мадонный лик в дыму трепещущих лампад, как призраки стояли в ряд 12 дев, которых свет причел к умершим с давних лет. Неслась мольба их к небесам, и отвечал старинный храм их песни мирной и святой, и пели все, кроме одной. Как херувим она была, обворожительно мила. В ее лице никто б не мог открыть печали и тревог. Но что такое женский взгляд? В глазах был рай, а в сердце ад. Прилежным ухом у окна шум ветра слушала она, как будто должен был принесть он речь любви или смерти весть. Когда ж унылый звон проник в обширный храм, то слабый крик раздался, пролетел и вмиг утих. Но тот, кто услыхал, подумал верно иль сказал, что дважды из груди одной не вылетает звук такой. любовь и жизнь он взял с собой.